Глава 19. На следующий день Джордж выехал на одинокую прогулку и повстречал на дороге Люси с отцом, которые ехали в одной из моргановских машин. Джордж поднял шляпу, но на лице его была лишь формальная вежливость. Юджин дружелюбно помахал ему, но тут же вернулся к управлению автомобилем. А вот Люси просто кивнула, соревнуясь в холодной любезности с Джорджем. В воскресенье на ужин к майору мистер Морган пришел один, хотя был приглашен вместе с дочерью. И вечер прошел довольно скучно, тем более что Джорджа Эмберсона тоже не было. Юджин объяснил хозяину, что Люси уехала погостить к школьной подруге. Это объяснение, случившееся в библиотеке еще до того, как старый Сэм позвал всех к столу, заставила мисс Минафер всполошиться. «Как, Джордж? Почему ты нам не сказал об этом?» обратилась она к племяннику и, широко разведя ладони, в доказательство отсутствия злого умысла, сказала остальным. «Он ни словом не обмолвился, что Люси уезжает». «Может, побоялся?» — предположил майор. «Подумал, что не сдержится и разрыдается, если заговорит об этом». Он похлопал внука по плечу и шутливо добавил. «Так ведь, Джорджи!» Джорджи промолчал, но сильно покраснел. И майор расхохотался. Однако мисс Фанни не сводила с племянника глаз и поняла, что в этом пылком румянце больше гнева, чем смущения. Глаза его загорелись скорее от негодования, чем от стыда. А затрепетавшие ноздри говорили о сдерживаемой колкости, а не о трепете сердца. Фанни была от природы любопытна, а после смерти брата вовсе перестала скрывать это качество. Она не преминула отметить, что последнюю неделю по вечерам Джордж сидит дома, а, наведя осторожные справки, узнала, что после посещения завода он выезжает на прогулки в одиночестве. Фанни весь вечер искоса наблюдала за ним и ничуть не удивилась, что ужин закончился небольшим скандалом. После того, как подали кофе, майор стал подшучивать над Юджином по поводу завода-конкурента, недавно построенного в пригороде, который уже начал приносить доход. «Или они выдавят тебя из бизнеса, или вы объединитесь и выдавите всех пешеходов с улиц», — сказал пожилой джентльмен. «Если такое произойдет, утешайтесь тем, что улицы станут раз в 5, если не в 10 длиннее», — парировал Юджин. «Это еще почему?» «Неважно, на каком удалении находится центр города. Важно, сколько времени займет дорога туда. Этот город и так растет. Велосипеды и экипажи делают свое дело. Но автомобиль расширит эти границы, и город захватит предместье». Майор был настроен скептически. «Размечтался ты, сынок. Но хорошо, что это только мечты. Потому что если город станет таким большим, цены на недвижимость в старых районах могут просесть». «Боюсь, так и будет», — согласился Юджин. «Если, конечно, вы не предпримете ничего, чтобы сделать жизнь в этих старых районах привлекательнее, чем в новых». «Это вряд ли. Как можно сделать что-то привлекательным, если все вокруг в угольной пыли, а городские власти и палец о палец не ударят?» «Это беда», — быстро ответил Юджин. «Ничего с этим не поделаешь. На Нэшнл-авеню уже растут многоквартирные дома. 2 в соседнем квартале, штук 10 в полумиле отсюда. Моя родня, Шерны, продали свой дом и теперь строится в предместье, пока оно еще считается таковым. Через 2-3 лет они окажутся в городской черте». «Боже правый!» — горестно воскликнул майор. «Значит, твой заводик разорит всех твоих старых друзей, Юджин!» «Если, конечно, мои старые друзья не избавятся вовремя от дыма и неповоротливого городского правления. Мое дело — предупредить, а вам лучше внять предупреждению». «Вот ведь!» — майор засмеялся. «А ты, Юджин, оказывается, веришь в чудеса, если считать чудесами экипажи, велосипеды и автомобили. Ты всерьез думаешь, что они способны изменить ландшафт? Они уже меняют его, майор, и процесс необратим. Автомобили...» Тут его прервали. Это сделал Джордж. Он молчал с самого начала ужина, но внезапно заговорил громко и дерзко, голосом хозяина, не желающего слышать пустой болтовни и не терпящего возражений. «Автомобили всем только вредят», — сказал он. На миг воцарилась тишина. Изабель недоуменно посмотрела на Джорджа, а на ее щеках и висках начал медленно проступать румянец, тогда как Фанни с загоревшимися глазами ждала продолжения сцены. Юджин казался чуть удивленным, словно грубили вовсе не ему, а майору выходка внука сильно не понравилась. «Что ты сказал, Джордж?» — спросил он, хотя все прекрасно расслышал. «Я сказал, что автомобили всем только вредят», — ответил Джордж, повторив не только слова, но и интонацию. Потом добавил: «И всегда будут вредить. Зря их вообще изобрели». «Наверное, ты забываешь, что мистер Морган делает машины и внес большой вклад в их разработку», — сердито сказал майор. «Если б ты не был таким невнимательным, я бы подумал, что ты хочешь его оскорбить». «Вот ведь несчастье», — холодно ответил Джордж. «Я бы такого не пережил». Вновь повисла пауза. Майор в ужасе уставился на внука. А Юджин залился смехом. «Я не уверен, что он ошибается насчет автомобилей», — сказал он. «Со всеми их скоростями это может быть шаг назад для нашей цивилизации, если брать в расчет духовность. Возможно, они не сделают прекраснее ни мир, ни человеческие души, тут я не знаю. Но они уже здесь и поменяли нашу жизнь больше, чем многие думают. Они существуют, и почти все вокруг изменится благодаря им. Воевать будут по-другому, будут по-другому жить. Вряд ли машины способны кардинально перекроить человеческий разум, но здесь остается только гадать. Ведь если внешний мир претерпевает огромные сдвиги, то и внутри что-то обязательно поменяется, и Джордж, возможно, прав. Хорошего тут не жди. Может, лет через 10 или 20, увидев перемены в душах человеческих, я откажусь защищать бензиновый двигатель и соглашусь с мнением Джорджа об автомобилях, подтвердив, что зря их изобрели». Он добродушно засмеялся и, взглянув на часы, извинился. У него назначена встреча, и следует поспешить, хотя он сам хотел бы остаться. Юджин пожал руку майору, пожелал Изабель, Джорджу и Фанни доброй ночи, сердечно улыбнулся всем троим и ушел. Изабель подняла непонимающий, обиженный взгляд на сына. «Джордж, милый, что ты хотел этим сказать?» — спросила она. «То, что сказал», — ответил он, зажигая одну из сигар майора. И лицо его было таким непробиваемым, что наводило на мысль, скорее справедливую, об упрямстве. Бледная и тонкая рука Изабель, лежащая на скатерти, бездумно поглаживала изящный серебряный подсвечник. Пальцы при этом дрожали. «Он же обиделся?» — пробормотала она. «Не понимаю, с чего бы?» — ответил Джордж. «О нем я ничего не говорил. Да и обиженным он мне не показался. Настроение у него было превосходное. С чего ты взяла, что он обижен?» «Я его знаю». Вот и все, что она прошептала в ответ. Майор из-под лобья неодобрительно смотрел на внука. «Значит, о нем ты ничего не сказал, Джордж?» Взгляд его стал тяжелым. «Полагаю, что если бы с нами ужинал священник, он бы тоже не обиделся и понял, что нет ничего личного и оскорбительного в заявлении, что церковь всем только во вред, и зря ее придумали. «Боже милостивый! Что у тебя в голове?» «В каком смысле, сэр?» «Кажется, молодежь нынче пошла другая», — продолжил старик, качая головой. «Теперь, конечно, принято ухаживать за красоткой и при этом намеренно выходить за рамки и настраивать против себя ее отца, насмехаясь над его занятием». «Боже милостивый! Это какой-то новый способ завоевывать женщину!» Джордж вспыхнул от негодования и хотел нагрубить, но сдержался и взял себя в руки. Майору ответила Изабель. «Нет, Юджина невозможно настроить против. Это не в его характере. Он никогда не станет врагом Джорджа. Боюсь, он обиделся, но уверена, что все понял. Джордж говорил, не подумав, что его слова значат. То есть не осознавал, что они могут оскорбить Юджина». Джордж опять хотел встрять, но подавил порыв. Сунув руки в карманы и развалившись в кресле, он курил и не отрывал глаз от потолка. «Ладно», — сказал дед и встал. «Посиделки не задались». Он предложил руку дочери, и она охотно присоединилась к нему. Когда они выходили, Изабель уверяла отца, что все его ужины чудесны, и этот не был исключением. Джордж не двинулся с места, и Фанни, прежде чем последовать за майором и Изабель, обогнула стол и задержалась у кресла, в котором с тем же непробиваемым выражением лица и сигарой в зубах сидел племянник, глядя в потолок и не обращая ни малейшего внимания на тетку. Фанни дождалась, пока голоса майора и Изабель смолкнут в коридоре, потом быстро произнесла, срывающимся от волнения шепотом: «Джордж, ты избрал верную линию поведения. Ты все делаешь правильно!» Она поспешила прочь, шурша черными юбками. А Джордж остался в комнате, лениво недоумевать. Он не понял, с чего вдруг тетка решила поддержать его. Но ее одобрение нисколько его не волновало, поэтому он тут же обо всем забыл. На самом деле он не был таким спокойным и непробиваемым, каким казался. Он получил некоторое удовлетворение, с легкостью поставив на место человека, чье влияние на дочь заключалось в презрительной критике Джорджа Эмберсона Минафера и его философии жизни. Люси, уехав без предупреждения, пыталась, наверное, наказать Джорджа. Ну, не тот он человек, чтобы позволять себе наказывать. Он им еще покажет. Они первыми начали. Джордж решил, что это неслыханная дерзость. Вот так исчезнуть, даже не позвонив по телефону. Наверное, она представляла себе, как он это воспримет. Даже посчитала, что он чем-то выдаст свою досаду, когда узнает. Ему и в голову не пришло, что именно досаду он и выдал, поэтому остался доволен вечерней выходкой. Но покой все никак не приходил, и Джордж сам не понимал причину своей тревоги, поскольку и без всякого одобрения тети Фанни знал, что все делает правильно.